Было и прошло. В 10 классе одна девушка бросила своего парня. Они целый год ходили. Тогда так называлось. И действительно ходили. Ходили по улицам под руку или за руку. Иногда целовались, когда никто не видел. Любовь такая была. Репетиция любви. Но это взрослым казалось, что репетиция. Самая настоящая любовь. В юности любовь бывает только настоящей. И девочке надоел этот Максим. Высокий, плечистый блондин, немножко веснушчатый, сильный, крепкий, спортсмен. Красивый. Уж слишком сильно он Лену любил. Был как верный пес, сумку за ней таскал, ждал ее в музыкальной школе, дарил сирень, мороженое покупал и не сводил влюбленных глаз. Вот и надоел. Все знали, что Лена бросила Максима. Без причин, просто так. И я первый раз в жизни видела брошенного человека. Он был словно раздавлен огромной тяжестью. Он подходил к Лене, легонько брал за руку, заглядывал в глаза. Он просил поговорить. Надеялся, что как-то сможет убедить, уговорить, упросить, объяснить, и Лена вернется. И все будет хорошо, нужно только поговорить. А она дергала плечом, вырывала руку и говорила с усталым презрением. «Ну чего тебе еще? Сказала же все. Больше ничего не будет. Надоел. Ничего особенного, обычная девушка. Просто Максим очень ее любил и не мог поверить, что могут бросить просто так, потому что надоел. Разлюбили. И большой, сильный человек превращается в беспомощного малыша. Он обещает хорошо себя вести, отдать все свои игрушки и устранить причину. В чем она? Только скажи, и он исправится. А причины никакой нет. Надоел. От этого боль еще сильнее. И с каждой мольбой падает человек, слабеет и становится некрасивым. Брошенные некрасивые. Это от того, что им больно, и они изо всех сил пытаются заслужить прощение. А прощать не за что. Все прошло, и каждый пошел своей дорогой. Но я помню это страдание и наивные попытки все исправить. А исправлять нечего. Человек ничего не сделал, просто надоел, его разлюбили. И это иногда вынести почти невозможно, но надо. Расправить плечи и уйти, насвистывая, чтобы не видели твоих слез и не смеялись над ними, чтобы остаться собой.